свет слепит глаза, и красный свет закрыл мне путь. И я смотрю на небеса, до них рукою протянуть. Короткий полдень, короткий час, под тенью дома не видно нас. Забилась в угол моя любовь, при свете углей не слышно слов. И я могу забыться во сне или пойти гулять при луне, разбить одним ударом окно, да только потом. Мне надо будет долго бежать, и будет очень трудно дышать от плохих сигарет. И я бегу на красный свет, и я бегу на красный свет. Уходит все мое тепло, лишь ветер воет за стеклом. Замерзли лужи во дворе, нету солнца в ноябре. И опять лежу у стены, и в голове мои вещи ясны. И я увижу в небе весну, когда я усну. Мне надо будет долго бежать, и будет очень трудно дышать от плохих сигарет. И я бегу на красный свет, и я бегу на красный свет, и я бегу на красный свет, и я бегу на красный свет. И я бегу на красный свет.